Колин До. Чего у нас вдоволь, так это времени подумать. Его очень много. Чертов кот слоняется по дому, и девчонка жертвует ему куски своего ужина. В шкафу она нашла изъеденное молью одеяло, а в багажнике моей машины коробку и сделала лежанку для этой глупой твари. Все это она устроила в сарае за домом, и теперь каждый день носит туда еду. Она даже дала ему имя — Каноэ. Мне она, конечно, сообщить об этом не потрудилась. Я сам услышал, как она звала его, не найдя на отведенном месте. Заволновалась. Я сижу на берегу и ловлю рыбу. Лучше я до конца жизни буду есть только форель, но не эти проклятые замороженные полуфабрикаты. Чаще всего мне попадается щука, иногда судак, реже форель. Щуки самые проворные, спешат всегда первыми заглотить наживку. Рыбы очень много, особенно мальков и подросших рыбешек. Больше всего у меня проблем с окунем. До того, как я вытяну его и брошу на землю, он кажется мне вдвое больше, чем оказывается на самом деле. Сильные они. Почти все время я думаю о том, как мы будем жить дальше. Как долго мы еще протянем? Еда на исходе, а значит, надо ехать в магазин. Деньги у меня еще есть. Я беспокоюсь лишь о том, что меня могут узнать. И что будет с девчонкой, если меня заметут? Исчезновение дочери судьи — сенсация. Готов жизнью поклясться, что это так. Ее может узнать любой кассир в магазине и позвонить копам. Интересно другое. Известно ли полиции, что я был с ней в последний вечер? Может, и моя физиономия мелькает по телевизору? Пытаюсь убедить себя, что это к лучшему. Не для меня, конечно. Меня могут легко поймать. Но если Валерий увидит меня по телевизору, если поймет, что я имею отношение к исчезновению девушки из Чикаго, она сообразит, что делать. Она-то знает, что я сижу здесь не для того, чтобы на столе всегда была еда, а дверь заперта. Ей известно, как поступить. Когда девчонка меня не видит, достаю из бумажника фотографию. Со временем снимок истрепался, уголки замялись. Посмотрев, я заталкиваю его обратно. Интересно, дошли ли уже деньги, что я украл в Оклэр? Поймет ли она, что это от меня? Должна. Что еще можно подумать, увидев около 500 баксов в конверте без обратного адреса? Я человек не сентиментальный, но мне необходимо быть уверенным, что с ней все в порядке. Конечно, она не одна. По крайней мере, я пытаюсь в этом себя убедить. Раз в неделю заходит соседка, чтобы разобрать почту и проверить, как у нее дела. Тогда они и обнаружат деньги. Затем наступит воскресенье, следом пройдет еще одно, и они все поймут. Если, конечно, раньше не увидят мое лицо на экране. Я стараюсь убедить себя, что Валерий поймет, и все будет хорошо. Мне почти удается в это поверить. Ближе к вечеру того же дня мы выходим на улицу. Хочу пожарить на мангале рыбу на ужин. Угля у меня нет, и я прикидываю, чем еще можно разжечь огонь. Девчонка сидит на крыльце, завернувшись в принесенный из дома плед. Взгляд ее внимательно изучает землю вокруг дома. Все думает о своем чертовом коте. 2 дня его уже не видно. Вот она и волнуется. С каждым днем становится все холоднее. Скоро наступит такой мороз, что этой твари не выжить. «Я так понимаю, ты не кассир в банке?» Начинает она разговор. «А ты как думаешь?» Она считает, что это означает «нет». «И чем ты занимаешься?» «Ты работаешь?» «Работаю». «Занимаешься чем-то незаконным?» «Я делаю все, чтобы выжить, как и ты». «Не думаю», — произносит она, растягивая слова. «Это почему?» «Я работаю легально, плачу налоги». «С чего ты взяла, что я не плачу?» «А ты платишь?» «Я работаю. Легально», — Плачу налоги. Мою полы в сортире риэлторской конторы. Мою посуду. Грузчиком подрабатываю. Ты знаешь, сколько сейчас платят за такую работу? Минимум. А ты представляешь, что значит выжить на эти деньги? Я работаю в нескольких местах 13-14 часов в день. Плачу аренду и еще покупаю продукты. А сколько работают такие, как ты, а? 8 часов в день. И еще отпуск летом. Я работаю в летней школе. Глупость какая-то. Зачем она это говорит? Она и сама понимает до того, как я успеваю бросить на нее многозначительный взгляд. Она не представляет, какая у меня жизнь. Ей никогда не понять. Я поднимаю голову и смотрю на небо. Над нами проплывают темные облака. Скоро они принесут осадки, но уже не дождь, а снег. Она кутается в плед, замерзла. Она понимает, что я никогда ее не отпущу. От этого я только еще больше потеряю. Ты раньше нечто подобное делал? Что? Похищал людей, приставив к голове дуло пистолета? Кажется, это не совсем вопрос. Может, да, может, нет. По виду не скажешь, что тебе такая работа в новинку. Отворачиваюсь и смотрю на огонь. Решив, что решетка прогрелась, бросаю на нее рыбу. Никогда не доставлял проблемы тем, кому не надо. Я и сам знаю, что вру. Рыба готовится быстро. Сдвигаю ее в сторону, чтобы не сгорела. «Все могло быть хуже», — говорю я ей. «Намного хуже». Мы ужинаем на улице. Она садится прямо на пол на крыльце, прислонившись к деревянной балке. Предлагаю ей стул, но она отказывается. «Нет, спасибо», — вытягивает перед собой скрещенные ноги. Ветер качает деревья. Мы оба поворачиваемся и смотрим, как он с легкостью треплет тяжелые ветки. Последние листочки не выдерживают натиска и слетают на землю. И в тот момент мы слышим осторожные шаги, шуршание пожухлой листвы. Первая моя мысль, что это кот. Но я понимаю, что шаги слишком тяжелые для этой тощей твари. Мы обмениваемся взглядами, и я подношу палец к губам. Затем встаю, кладу руку на карман, где должен лежать пистолет.